эти качества. Он начинает мыслить по-волчьи, мыслить по-обезьяне, он может говорить с обезьянами на их языке, он может общаться с волками и так далее. Если пройден какой-то критический уровень, ребенок уже не может стать человеком. Он остается волком или он остается обезьяной в человеческом облике. Это пример того, что такое энергия. Как происходит взаимодействие на уровне энергии. И, наконец, у нас есть уровень ума. Это уровень наших концепций, уровень наших суждений. Это наши намерения. И мы можем наблюдать свое состояние. Обычно мы невнимательны к тому, что с нами происходит. Мы невнимательны к своему существованию. В лучшем случае мы внимательны к тому, что происходит на материальном уровне, на физическом, на уровне нашего внешнего чувственного восприятия. Иногда мы начинаем осознавать свои эмоции. Когда мы начинаем осознавать свои эмоции? Когда они становятся такими сильными, что мы просто не можем их не заметить. Например, когда мы влюбляемся. Когда вот у нас мы растем, достигаем определенного возраста половой зрелости, и у нас наступает первая любовь. Мы влюбляемся. Мы испытываем то чувство, которое мы никогда не испытывали. Мы связываем, естественно, мы сразу же связываем это чувство с каким-то объектом, не понимая, что это наше собственное состояние. Но мы, по крайней мере, начинаем это замечать. Возможно, в каких-то ситуациях мы начинаем замечать, что мы находимся в состоянии депрессии. Или мы испытываем страх и так далее. Когда? Когда это становится уже чем-то сильным. На самом деле мы непрерывно испытываем какую-то эмоцию. Непрерывно, но мы не отдаем себе в этом отчет. Мы это не осознаем. Мы невнимательны к тому, что с нами происходит на эмоциональном уровне. Есть люди более чувствительные. Очень часто эти люди связаны с искусством. Опять-таки, искусство – это сфера деятельности, где очень много связано с взаимодействием на уровне энергии. Когда мы можем насладиться искусством? Когда искусство порождает в нас определенные эмоции. Мы испытываем эмоции, нам кто-то передает свои эмоции. Хороший актер может индуцировать эмоцию зрителя. Если мы приходим в театр, например, и мы смотрим постановку, и там есть только сюжет, это скучно, это неинтересно. Люди ходят по сцене и изображают какой-то сюжет. Смотреть это невыносимо. Почему мы говорим, что какой-то актер хороший? Потому что этот актер может заставить нас сопереживать, этот актер может заставить нас испытать какие-то чувства, испытать какие-то эмоции. Мы это можем заметить. Это уровень энергии. Вот если мы более чувствительный человек, мы можем это начать замечать. И уровень ума. Конечно, мы все знаем, что мы можем думать. Почему? Потому что в какой-то момент мы обнаруживаем, что перед этим мы о чем-то думали. Или у нас есть какая-то задача, мы говорим, я буду об этом думать. И мы начинаем что-то делать, что-то начинает происходить. Но проблема в том, что обычно в тот момент, когда мы занимаемся какой-то мыслительной деятельностью, тот самый момент, когда у нас есть какая-то мысль, мы не осознаем, что у нас есть эта мысль. Эта мысль как бы происходит сама по себе. После того, как эта мысль закончилась, мы можем осознать. Я приведу опять-таки простой пример. Мы читаем какую-то книгу. Например, нам нужно готовиться к экзамену. Если мы читаем какую-то очень интересную книгу, захватывающую, то мы читаем действительно ее. Если мы готовимся к экзамену, то наше чтение заключается в том, что мы вводим глазами по строчкам. И вот мы открыли страницу, мы вводим глазами по строчкам, у нас есть идея, я читаю книгу, я готовлюсь к экзамену. Мы дочитываем до конца страницы, тут мы обнаруживаем, что мы вообще не помним, о чем мы прочитали. Если мы немножко внимательны, мы обнаружим, что пока мы читали эту страницу, например, мы побывали где-то на море, на отдыхе. Или мы побывали на свидании, или мы побывали уже в завтрашнем дне. Мы можем побывать в прошлом, мы можем побывать в будущем. Мы можем побывать на другой планете за время, пока мы читаем одну страницу. Но мы не читаем, это просто наши глаза бегают по этой странице. У нас есть ощущение, что мы читаем. В этот момент мы не осознаем, что это происходит. В тот момент, когда мы дочитали до конца страницы или до конца главы, мы осознаем так, а о чем же, собственно говоря, я читал? О чем все это было? Мы понимаем, что мы отвлеклись, что в тот момент, когда мы это читали, мы думали о чем-то другом, но мы не осознавали, что мы думали о чем-то другом. Если кто-то нас спрашивает, о чем ты думаешь в данный момент, мы начинаем придумывать. Но на самом деле мы практически никогда, очень редко, мы можем осознавать то, что мы думаем, в тот момент, когда мы это думаем. Обычно мы осознаем это постфактум. То есть, когда это произошло, мы понимаем, да, вот сейчас у меня была такая мысль. Но когда мы думаем о том, а вот у меня была такая мысль, мы не осознаем при этом ту мысль, что я сейчас думаю о своей предыдущей мысли. Мы это не осознаем. То есть наша мыслительная деятельность проходит мимо нашего сознания. Она частично осознанна, почти неосознанна. Тем не менее, если мы начинаем все-таки сюда себя наблюдать, мы можем развить способность внимательности, мы можем развить способность осознавать свои мысли. Есть, опять-таки, простые примеры ситуаций, в которых мы можем легко осознавать свои мысли. По крайней мере, когда мы получаем точный опыт осознавания своих мыслей. Это могут быть ситуации, связанные с опасностью. Например, мы находимся рядом с быстро идущим поездом. Вот мы находимся между железнодорожными путями по какой-то причине. И рядом с нами проходит грузовой поезд. 50 вагонов проходит мимо нас. У нас может возникнуть мысль. Вдруг возникает мысль броситься под этот поезд. Или руку подставить. Или кого-то толкнуть под этот поезд. И мы думаем, ой, что я такое думаю? Какой ужас, разве можно так думать? Если мы человек религиозный, мистифицированный, мы думаем, этот дьявол внушает мне такие мысли. Если мы человек одержимый, мы решаем, что так и нужно сделать. И мы это делаем. Может быть, мы подумаем, это голос Бога. И делаем это. Можно, есть множество американских фильмов о маньяках. Они очень любят снимать фильмы о маньяках. И маньяк спрашивает, ну почему ты это делал? В моей голове есть голос, который мне говорит, делай это. В голове каждого из нас есть такой голос. Есть много анекдотов на тему того, на тему внутреннего голоса, который говорит, там, делай это, делай это, делай это. Мы попадаем в полную задницу, и в этот момент этот внутренний голос говорит, ну, в общем, ты расхлебывай, я пошел. Но вот в ситуации опасности мы действительно можем легче замечать свои мысли. Почему? Потому что в ситуации опасности мы более внимательны в целом. Мы знаем, что если мы, например, находясь рядом с быстро идущим поездом, мы сделаем неверный шаг, мы можем погибнуть. Это заставляет нас быть в принципе внимательными. Если мы ходим по краю обрыва, мы знаем, мы, конечно, можем наслаждаться красивым видом, но при этом мы знаем, что если мы сделаем неверный шаг, мы можем погибнуть или покалечиться. Это заставляет нас быть внимательными. И в этот момент, когда мы стоим на краю обрыва и наслаждаемся великолепным видом, и рядом с нами стоит наша любимая девушка, у нас возникает мысль, а бросить людей ее, что получится? Я думаю, ой, какой ужас, как я могу так думать? Это же моя любимая девушка, как я могу так думать? Но суть в том, что мы все-таки осознали, что у нас была такая мысль. То есть у нас есть такая способность. Но эта способность проявляется очень-очень редко, только в определенных ситуациях. Но мы можем развить эту способность. Мы можем развить способность внимательности постепенно, с помощью разных упражнений. Есть множество упражнений, которые развивают нашу внимательность. Они не обязательно связаны с какими-то духовными путями, потому что есть много профессий, где требуется внимательность. Например, авиадиспетчеры или какие-то операторы атомных электростанций, пилоты – и так далее. То есть есть много различных профессий, где жизненно необходима внимательность, по крайней мере, к внешним явлениям. Но внимательность к своему уму обычно не востребована нигде, она не требуется в обществе. Общество у нас построено на других принципах. Наша цивилизация функционирует не в связи со знанием состояния своего ума. Тем не менее, мы можем развить эту способность и применить ее к наблюдению своего ума. Что мы можем обнаружить, когда мы наблюдаем свой ум? Прежде всего, мы обнаруживаем, что наша идея нашей свободной воли является фикцией. У нас есть ощущение, что мы свободомыслящие люди, свободно действующие люди, естественно, в рамках некоторых ограничений, но тем не менее мы сами решаем, что нам делать, как нам быть и так далее. Но если мы начинаем внимательно наблюдать свое состояние, и мы видим, как взаимосвязаны разные аспекты нашего состояния, мы обнаруживаем, что мы в нашей жизни практически ничего не решаем. Мы не решаем, будем ли мы считать кого-то хорошим или плохим. Мы не решаем, понравится нам кто-то или нет. Мы не решаем, будем мы видеть этот предмет красным или мы будем видеть его зеленым. Даже если мы знаем, что этот предмет мы можем видеть и красным, и зеленым, но мы видим его таким, как диктуют нам обстоятельства. И когда мы пытаемся достичь какой-то цели, когда мы собираемся действовать, потому что свобода относится не только к восприятию, но и к действию. Наше ощущение «я» с чем связано? С тем, что мы испытываем какие-то переживания, переживания чувственного восприятия, переживания приятного и неприятного и так далее. И мы совершаем какие-то действия. Мы совершаем действия на уровне нашего тела, на уровне нашей речи, на уровне нашего ума. Мы совершаем различные действия. В основе действия лежит какое-то намерение. То есть, например, если у нас с нами происходит нервный тик, это не действие. Это нечто, что с нами происходит, потому что у нас нет намерения, чтобы у нас был нервный тик. Это движение нашего тела, но это не действие. Действие связано с намерением. Когда у нас есть намерение что-то делать, и мы это делаем. Но как возникает это намерение? Потому что именно в этом возникновении намерения, вот у нас есть иллюзия свободы воли, пока мы не добираемся до уровня возникновения намерения. Когда мы добираемся до момента возникновения намерения, мы начинаем замечать, как возникают наши намерения, мы понимаем, что они просто возникают. Никто не решает, как будет возникать это намерение. Никто не решает, к чему мы будем стремиться. Мы думаем, что мы выбираем, что вот мы будем стремиться, например, к достижению какой-то высокой цели. Например, когда мы заканчиваем школу и мы решаем, куда нам нужно поступать, мы решаем, кем мы будем в жизни, кем мы хотим быть. Откуда возникает это намерение? Является ли это намерение результатом нашего выбора? Мы можем думать, что да, но обычно мы можем распознать, что это связано с нашими обстоятельствами. Это связано с ограничениями, которые накладывают на нас вся среда, в которой мы находимся. Мы будем обусловлены тем, что происходит в нашем измерении. И это не будет наше свободное намерение, это не будет наш свободный выбор. Даже если мы делаем что-то наперекор своей среде, покопавшись, мы можем обнаружить, что мы не знаем, как у нас возникло это ощущение, как у нас возникло намерение это сделать. То есть в конечном итоге мы обнаруживаем, что наша идея нашего свободного «я», нашей свободной воли, но если не абсолютно абсурдно, то, по крайней мере, ее значение в нашей жизни слишком преувеличено. То, что мы считали своими свободными действиями, мы обнаруживаем, что это является действиями, которые нам диктуют обстоятельства. Какие обстоятельства? Внешние обстоятельства, связанные с нашим восприятием, и внутренние обстоятельства, связанные с нашими эмоциями, связанные с нашими концепциями. Приведу простой пример, который обычно всем ясен и очень понятен. Например, у нас есть любимый человек. И у нас вдруг в какой-то момент возникает подозрение, что этот любимый человек нам не верен, что он нам изменяет. И вот начиная с этого момента, мы начинаем интерпретировать все в терминах «изменяет», «не изменяет». И когда у нас складывается какая-то картина, ну обычно какая картина у нас складывается? Картина у нас складывается «изменяет». Я чувствую, я знаю, он где-то с ней, или она где-то с ним. Все, что делает другой человек, начинает совершенным образом укладываться в схему, изменяет. Независимо от того, да или нет. Мы звоним по мобильному телефону. Ага, не берет трубку. Понятно. Укладывается в схему. Отвечает по телефону. Заметает следы. Хочет сделать вид, что ничего не происходит. Но я-то знаю, Что бы ни происходило, мы интерпретируем это так, как заставляет нас наша эмоция. Какая у нас эмоция? Ревность. Эта ревность заставляет нас интерпретировать все. Независимо от того, правда это или неправда. Что мы начинаем делать? Мы начинаем совершать действия, множество дурацких действий. Мы начинаем устраивать слежку, мы начинаем наносить точечные телефонные звонки, мы начинаем опрашивать наших общих знакомых и так далее. Независимо от того, правда это или нет, и все укладывается в схему «да». Если кто-то говорит нам «нет», они сговорились. Что происходит? Наша эмоция. Это выпуклый, очень выпуклый пример. Но на самом деле таких примеров в нашей жизни огромное количество. Вся наша жизнь – это подобные примеры, связанные с различными нашими эмоциями. Эмоция заставляет нас действовать. Нас охватывает эмоция влюбленности. Эта эмоция заставляет нас действовать. Мы испытываем чувство. Замечательно. Вместо того, чтобы наслаждаться тем чувством, которое мы испытываем, мы начинаем, например, пытаться доказать свою любовь. Лезем на дерево, падаем, ломаем себе руки-ноги. Или еще что-то делаем. И так далее. То есть эмоции, гнев точно так же заставляет нас действовать. Ненависть заставляет действовать. Гордость заставляет нас действовать. Или наоборот, мешает нам. Обычно гордость мешает нам что-то делать. Вот нам и хотелось бы что-то делать, да? Но я не такая. То есть гордость, и, кстати, вот в тантрических системах, в тантрическом символизме мандалы, гордость связана с элементом земля. Каким свойством обладает элемент земля? Не пускать, препятствовать. Благодаря элементу земля, вот мы сидим на этом полу, и мы не проваливаемся сквозь него. Вот точно так же, если мы испытываем какую-то гордость, гордость блокирует наши действия. Гордость, мы говорим, это ниже моего достоинства. Мы не можем, например, если у нас есть какая-то особая гордость, то мы должны носить что-то только от кутюр и не можем носить что-то обычное, потому что у нас есть гордость. Нас не так поймут, о нас не то подумают. Мы соотносим свои действия с тем, что о нас думают другие. Другие о нас что-то думают. Более того, не с тем, что о нас думают другие, а с тем, что мы думаем по поводу того, что о нас думают другие. Потому что на самом деле мы не знаем, что нас думают другие. Мы не можем залезть другому человеку в голову и действительно узнать, что он думает. Может быть, он думает совершенно о каких-то посторонних вещах, но он смотрит на нас, он задумался, у него взгляд остановился, он смотрит, со мной что-то не так, со мной что-то не в порядке. Мы начинаем об этом думать, мы придаем этому значение. Наши мысли иллюзорны, наши мысли возникают подобно теням, но они для нас имеют огромное значение. И оказывается, что для нас огромное значение имеют еще и чужие мысли. Если мы добираемся до источника этих мыслей, мы обнаруживаем природу этих мыслей, то эти мысли перестают для нас иметь значение. Наши мнения, наши убеждения перестают для нас иметь какое-то значение. Тем более мнения и мысли других людей уж точно не имеют для нас никакого значения. Поскольку в нашем измерении, с практической точки зрения, они не существуют. Мы никаким образом это не воспринимаем. И таким образом мы обнаруживаем свое состояние несвободы. Это нельзя назвать приятным переживанием. Это неприятно обнаружить, что ты ничего не решаешь в своей жизни. Это неприятно обнаружить, что ты настолько зависим от обстоятельств. Что ты настолько обусловлен и порабощен обстоятельствами внешними и внутренними. И возникает идея, что это все-таки можно каким-то образом изменить. И тогда мы можем говорить о духовном пути, о пути освобождения. О пути освобождения от чего? Не пути освобождения, например, там, от бедности, от плохого здоровья. Очень часто мы путаем эти вещи. Но освобождение означает перестать быть обусловленным наличием или отсутствием чего бы то ни было. Если мы никак не обусловлены наличием или отсутствием чего бы то ни было, мы становимся свободны. Это и есть совершенство. Это пример совершенства. То есть совершенство не в том, например, что у нас есть богатство, и не в том, что у нас нет богатства. Некоторые считают, что быть совершенным — это значит избавиться от всякой собственности. Некоторые считают, что быть совершенным — наоборот, получить всякую собственность, какая только может быть. Но совершенство в том, что мы не зависим от того, есть она у нас или нет. Если у нас ее нет, в этом нет проблемы, мы не пытаемся ее получить. Если она у нас есть, нет проблемы, мы не боимся ее потерять. В этом смысл совершенства за пределами обладания и необладания, например. И в целом, если мы ставим вопрос об освобождении от этой обусловленности, то у нас могут быть различные варианты решения этого вопроса. Мы можем обнаружить, что в одних ситуациях мы более обусловлены, чем в других ситуациях. Простой пример. Когда мы находимся под воздействием спиртного, мы оказываемся более обусловлены, более зависимы от чего? От тех мыслей, которые у нас возникают. У нас возникает какая-то мысль, и эта мысль вдруг полностью нас охватывает. У нас вдруг возникает идея, что я во что бы то ни стало должен залезть вот на это дерево. Нет в нашей ситуации абсолютно никаких причин, почему мы должны залезать на это дерево. У нас нет никаких причин, например, почему мы должны в течение 15 минут или часа, скажем, ходить по кругу и говорить «Спартак чемпион» или «Хай Гитлер», не имеет значения. Мы можем посмотреть, да, мы рассказываем друзьям после вечеринки, что происходило, да, и говорят, хорошая вечеринка — это когда не помнишь, что происходило. Мы знаем, как другие себя вели, иногда мы знаем, как мы себя вели. Иногда нам рассказывают, мы не верим. Но если мы вспоминаем, как мы себя вели, мы приходим в ужас. Если у нас есть хорошая способность вспомнить, мы можем вспомнить не только то, что мы делали, это не так важно, но мы можем вспомнить то состояние абсолютной уверенности в том, что мы должны это сделать. Мы просто обязаны залезть на это дерево. Если бы мы были трезвы, конечно, у нас не было бы этой мысли. У нас не было бы этой патологической уверенности, что это нужно и это важно. Мы называем человека сумасшедшим, когда он одержим идеей, и он считает, что вот это нужно сделать. Например, там из спичечек выстроить что-то такое, и это очень важно, это для спасения мира необходимо. Вот когда-то, 20 лет назад, когда никакой духовной литературы не было, всякое безумие можно было воспринимать как духовность. И вот был такой фильм Арсения Тарковского, по-моему, последний его фильм, я, честно говоря, уже даже не помню, как он назывался. «Жертвоприношение». Да, «Жертвоприношение». И вот в этом «Жертвоприношении» показано, как человек оказывается одержим идеей. У него возникает идея, что он должен спасти весь мир. Что-то он сейчас должен что-то сделать, что спасет весь мир. И он совершает какие-то странные действия. Он идет с кем-то, занимается сексом, он сжигает свой дом. Он абсолютно уверен в правильности, абсолютности своих идей. Вот это называется одержимость идей. И мы можем посмотреть на себя. Мы можем увидеть, что у нас есть такие идеи. Почему эти идеи мы не называем сумасшествием, мы не называем безумием? Потому что все вокруг наши идеи разделяют. Этого человека считали безумным. Почему? Потому что его идеи не совпадали с идеями окружающих. Но наши идеи совпадают с идеями окружающих. Например, у нас есть идея. Обязательно у меня должна быть крепкая, хорошая семья. Или, например, обязательно у меня должен быть определенный социальный статус. Это наша идея. Мы не называем этого человека сумасшедшим, если у него есть такая идея, потому что это нормально в нашем обществе. Но идея того, что я буду счастлив, если у меня будет новый Мерседес, ничем не отличается от идеи, что если я сожгу свой дом, я спасу все человечество. Разницы между этими идеями нет. В одном случае мы говорим, человек сумасшедший. В другом случае мы говорим, это человек, который стремится к успеху в жизни. Разницы никакой. Новый Мерседес не делает человека счастливым, точно так же, как сжигание дома не спасает человечество. Но одержимость этой идеи одинакова. Возникает идея, и эта идея заставляет нас действовать. И мы обнаруживаем, что у нас огромное количество таких идей. И мы обнаруживаем, что есть некоторые ситуации, в которых эти идеи проявляются сильнее. Например, ситуация опьянения. Что мы начинаем тогда делать? Мы понимаем, что когда мы пьяны, мы хуже себя контролируем, чем обычно. Мы еще меньше свободны. Мы еще меньше хозяева сами себе, чем когда мы трезвы. Тогда у нас возникает понимание того, что лучше, наверное, вообще не пить, и тогда у нас будет меньше проблем. Мы отказываемся от спиртного не по моральным соображениям, а делаем осознанный выбор. Я знаю людей, которые таким образом, много людей, отказались от спиртного. Потому что у них был опыт, когда они себя под воздействием спиртного не контролировали, и, соответственно, они не хотели, для них это был неприятный опыт. И они убрали эту ситуацию из своей жизни. У меня у самого был такой опыт в 17 лет, после которого я не употреблял спиртное в течение 11 лет. По осознанному выбору, потому что я понимал, что я в этом состоянии себя совершенно не контролирую, не то, что совершенно не контролирую, но хуже себя контролирую, чем обычно. Это пример действия на физическом уровне, когда мы отказываемся от тех ситуаций, в которых мы оказываемся менее свободны. Мы можем увидеть, что те или иные ситуации больше или меньше нас обуславливают. Также мы можем заметить, что сильные эмоциональные состояния, такие как гнев, ненависть, привязанность, гордость, страх и так далее, также обуславливают нас намного сильнее. Они заставляют нас что-то делать. Или наоборот, как страх и гордость, например, сковывают и не дают нам что-то сделать. Мы понимаем, что нам нужно что-то предпринять и по поводу наших эмоций. И мы тогда ищем методы, с помощью которых мы могли бы нейтрализовать эти эмоции. Например, нейтрализовать свой гнев, нейтрализовать свою привязанность, нейтрализовать свою гордость, нейтрализовать свой страх. Мы ищем средства. Например, мы можем найти какие-то противоядия. Скажем, если мы развиваем чувство любви, мы можем преодолеть чувство ненависти. Потому что если нас охватывает чувство любви, то для ненависти, для гнева просто не остается никакого места. Мы знаем, например, что когда человек открыт, когда он испытывает, например, состояние влюбленности, то для него все хорошо. По крайней мере, какое-то непродолжительное время для него может быть все хорошо. Все в радужном свете, все замечательно, но на какое-то время. Но мы можем использовать этот эффект. Это не значит, что мы должны абсолютизировать это средство, но мы можем использовать этот эффект. Мы можем развить в себе способность испытывать любовь. Испытывать любовь не в силу какой-то привязанности, а испытывать любовь в силу того, что у нас есть такая способность. Почему мы можем испытывать любовь, например, к своим родным? Потому что у нас в принципе есть способность испытывать любовь. И это просто чувство. Если мы научимся не связывать это чувство с конкретным человеком, мы окажемся просто в этом чувстве. И тогда мы будем подобны электрическому заряду, который распространяет поле. Заряд распространяет поле. Как это поле проявляется? Достаточно попасть к другому заряду в это поле, начинается взаимодействие. Точно так же, если мы просто пребываем в чувстве любви, которая не связана ни с каким конкретным объектом, ни с каким конкретным человеком, например. Если в поле нашего восприятия, когда мы находимся в этом состоянии, возникает какой-то объект, автоматически это чувство любви начинает проецироваться на этот объект. Кем бы он ни был, человеком, собакой, комаром, не имеет значения. Без разделения. Почему? Потому что мы понимаем, что источник находится в нас. Хотя мы все еще пребываем в двойственном восприятии – субъект и объект. И вот для каждой такой эмоции, в принципе, мы можем найти противоядие. И мы можем научиться замечать возникновение этих эмоций и блокировать их, не давать им развиваться. Но не путем борьбы с ними, не путем того, что мы загоняем эти эмоции вовнутрь. Потому что если мы начинаем воевать с эмоциями, это значит, что мы одержимы ненавистью. Начинаем бороться с эмоциями, начинаем бороться со своими страстями. Например, есть люди, которые борются со своими страстями. Вот они испытывают привязанность, например. Они начинают бороться с этим, со страстями. Например, они начинают себя избивать, самобичеванием занимаются. Что это означает? Это означает, что они, испытывая эмоцию, начинают испытывать чувство ненависти к этой эмоции. И начинают уничтожать самого себя. Уничтожает ли эта эмоция? Нет. Никаким образом. Что происходит потом? Человек начинает уничтожать эту эмоцию в других. Он начинает видеть эмоцию в других. Так начинается, например, Святейшая Инквизиция. Когда человек запрещает себе испытывать положительные эмоции или вообще какие-то эмоции испытывать, например, эмоцию привязанности. Он не может это сделать, хотя он себе запрещает, но он не может это сделать. Он начинает запрещать это другим, начинает бороться с другими, с эмоциями с другими. Поэтому путь не в том, чтобы бороться и воевать с эмоциями, но чтобы понимать причины, которые ведут к возникновению эмоций, и устранять эти причины, упреждать возникновение этих эмоций. Это очень долгий и постепенный путь, но он действенен, он работает, он помогает нам не попадать в эмоциональные ситуации, не внешние ситуации, а внутренние ситуации. То есть не быть охваченными теми эмоциями, которые могут заставлять нас совершать какие-то действия. То есть быть свободными от своего эмоционального состояния. И, наконец, у нас есть ум. Мы замечаем, что у нас есть убеждения, которые нас обуславливают. И мы можем начать бороться с убеждениями, но очень трудно начать бороться с убеждениями. Убеждения – это нечто такое эфемерное, и мы никак не можем даже на этом сосредоточиться. Но есть методы, с помощью которых мы можем выбивать постепенно почву из-под наших убеждений. Мы начинаем исследовать убеждения, и вот как в случае с тем, что раз я живу здесь, я должен болеть за сборную этой страны. Мы приходим путем логического рассуждения к тому, что раз я живу здесь, я должен своему соседу, который живет со мной в одном подъезде, оказывать поддержку в его споре с соседом из другого подъезда. Мы приходим к этому абсурду, мы начинаем что-то чувствовать. Может быть, чуть-чуть наше чувство так называемого патриотизма ослабеет и, по крайней мере, не заставит нас идти на войну, поддерживая патриотические чувства других людей. Мы начинаем это понимать, и мы также начинаем понимать, что у нас есть идея того, что мы свои собственные переживания приписываем тем объектам, которые мы воспринимаем. Мы начинаем это анализировать, и с помощью анализа мы постепенно можем расшатать наши жесткие представления о мире, расшатать наши жесткие концепции, сформированные в ходе всей нашей жизни, всего нашего жизненного опыта. Что тогда происходит? Когда мы их расшатываем, мы становимся более свободными. Мы знаем, что чем жестче конструкция, тем легче ее перевернуть. Тем легче ее разрушить, тем легче ей каким-то образом манипулировать. Очень трудно манипулировать, например, водой. Она абсолютно податлива. Еще труднее воздухом манипулировать. Но жесткой конструкцией манипулировать очень легко. Люди, которые занимались, например, борьбой, боевыми искусствами, прекрасно знают, например, что если соперник очень жесткий, то можно его как бы бросить, опрокинуть достаточно легко. А если соперник абсолютно мягкий и полностью к тебе прилипает, это сделать очень сложно, потому что он полностью расслабляется. Потому что отсутствует вот эта вот возможность применить принцип рычага. Почему? В силу податливости, в силу мягкости. Точно так же происходит с нашим умом. Если у нас есть жесткие концепции, нами очень легко манипулировать. Даже если нами кто-то не манипулирует специально, но достаточно, что у нас есть концепции, эти концепции нами манипулируют. Они заставляют нас что-то делать. Мы их размягчаем, мы их расслабляем. Что происходит? Мы становимся более свободными. Нас перестают беспокоить те вещи, которые беспокоили раньше. Не потому, что мы становимся бесчувственными. Мы воспринимаем все намного лучше, потому что наши концепции мешают нам воспринимать. Наши концепции ограничивают сферу нашего восприятия. Они сужают сферу нашего восприятия. Они блокируют все восприятие. Мы оказываемся одержимы какой-то идеей, каким-то восприятием, все остальное мы игнорируем. Когда мы расслабляемся, наши переживания становятся более полноценными. И таким образом постепенно мы можем развиваться. Этот способ можно назвать методом отречения. Но отречение не в моралистическом плане, что мы говорим, вот это плохо. Отречением не в смысле некого идеализма, когда мы решаем, что только отказавшись от всего, мы можем достичь освобождения. Есть в Индии одно религиозное движение, которое, по крайней мере, начиналось таким образом, чтобы отказаться практически от всего. Отказаться от уничтожения всех живых существ. То есть пить воду и дышать через марлечку, через тряпочку, когда идут перед собой и метут дорогу, чтобы жучка какого-нибудь не раздавить. На самом деле мы не можем не уничтожать живых существ. Каждый наш шаг, даже если мы не замечаем, еще уничтожает миллионы живых существ. Каждый глоток воздуха уничтожает миллионы живых существ. Мы перевариваем пищу, это уничтожает живых существ. В конце концов, в этом религиозном движении возникло такое крайнее движение, которое заключалось в том, что люди отказывались от пищи, садились где-то под деревом и умирали для того, чтобы достичь освобождения. Но широкого распространения это движение не получило. Эта ветвь, по крайней мере, не получила широкого распространения. Они не успевали воспитать последователей. Все было очень быстро. Так вот, этот путь, этот подход, когда мы понимаем, что есть ситуации внутренние и внешние на уровне физического восприятия, на уровне нашей энергии, эмоций и на уровне ума, факторы, которые нас более сильно обуславливают, которые активно толкают нас на какие-то вынужденные действия. И мы еще считаем, что мы сами это делаем, сами это решаем. Мы избегаем этих ситуаций, мы как бы отходим в сторону, отказываемся, отвлекаемся от этих ситуаций, и постепенно мы обнаруживаем все новые и новые ситуации, все более и более глубокие ситуации, которые нам были ранее незаметны, мы вскрываем новые механизмы обусловленности своего ума, и мы постепенно от них отказываемся. Мы находим способы справиться и с этими переживаниями. Находим способы избавиться и выйти за пределы каких-то убеждений. Например, оказаться в состоянии, когда у нас есть чистое восприятие, но нет рассудочного мышления. Если мы находимся в переживании, когда у нас нет рассудочного мышления, мы свободны от этого рассудочного мышления. Мы его не допускаем в свое состояние. Мы блокируем его, прекращаем его. И в этот момент у нас нет многих проблем. Единственная проблема в том, что такой подход превращается иногда в таблетку от танка. То есть нет, мы что-то не видим, соответственно, нет проблем. То есть когда на нас идет танковая колонна, мы принимаем таблетку, и вокруг не остается ни одного танка. Это называется таблетка от танка. И часто очень люди, когда начинают заниматься медитацией, когда начинают заниматься поисками покоя ума, они уходят именно в эту крайность. То есть блокируют свое восприятие, в результате проблемы исчезают. Рано или поздно наш организм, они садятся в медитацию, садятся в какую-то такую позу специальную, на что-то смотрят, как-то дышат, впадают в это состояние, где у них нет никаких проблем. Но затем наш несносный организм начинает дергать за веревочку и кричать: «Я писать хочу!». И мы вынуждены, конечно, если мы не достигли такой высокой стадии самадхи, что мы способны все сделать под себя, мы вынуждены вставать, прекращать свою медитацию, мучаться, что нам приходится терпеть унижение от этого физического тела, идти в туалет, и потом из туалета бежать снова на свой коврик, чтобы снова погрузиться в это самадхи и снова не иметь никаких проблем. Но снова и снова нам приходится выходить из этого состояния, потому что наш физический уровень берет свое. Мы думаем, что, может быть, если мы умрем в этом состоянии, то все будет хорошо, но это очень трудно проверить. Может быть, но может быть и нет. Но в любом случае, есть методы, которые позволяют нам предотвратить воздействие на нас определенных ситуаций, эмоций и состояний ума. Освободиться от тех состояний ума, эмоций и нашего физического тела, которые нас обуславливают очень сильным образом. Есть другой способ. Этот способ основан на том, что мы понимаем, что в основе всех этих проблем